то поставь на общем собрании вопрос о палисадниках и цветочных клумбах под окнами колхозников. До смешного дошло. Обсуждали ведь этот вопрос на собрании. Заставили пилорамщиков напилить для продажи колхозникам штакетника, а кладовщика закупить голубой краски и цветочных семян. И все, чтобы избавиться от настырной девчонки. Сама весной ходила по домам и заставляла высаживать цветы. А теперь вот требует асфальтировать главную деревенскую улицу и переулок к мастерской. Это уж не цветочки. Но жаловался так для виду. В душе он был настырной девчонкой доволен. Асфальт не асфальт, а насыпать шоссейку вроде хотя бы главных улиц надо. В деревне действительно грязно, после дождя так не пролезешь. Но сейчас главной проблемой в хозяйстве были не улицы, а корма. И даже пока не корма, а земли, на которых можно их выращивать. Уже второй год колхоз ведет раскорчевку тайги за чертовым ущельем. Вот и нынче, с самой весны, чуть не половина тракторов занята на этой работе. И хороша же земля под тайгой, да трудно дается. За полтора сезона всего гектаров около 70 расчистили. К осени будет, кажется, вся сотня. На следующий год должна отличная кукуруза уродиться. Но что этой девчонке кукуруза? Ей вынь да положь сейчас же асфальт. Ирина только в прошлом году окончила десятилетку. За время экзаменов похудела так, что остались одни глаза да косы. Зато привезла аттестат почти с одними пятерками. Как состругала тебя цветочница, — улыбнулся Захар. — Для поправки ступай-ка на молокоприемный пункт. Раз любишь чистоту, заведуй нашей молоканкой. Вот там и разворачивай во всю ширь эту санитарию и гигиену. Однако Шатрова не приняла ни его улыбки, ни его шутки. «Я лучше в телятнице пойду», — заявила вдруг она. «Почему?» — удивился Большаков. «Потому что тёлки дохнут у вас, как цыплята». «Как цыплята» сказано, конечно, чересчур. Но тёлки иногда падали, это верно. Разговор происходил как раз на скотном дворе, и телятница Пестемея Морозова, жена бригадира, старуха ласковая, тощая и молчаливая, обиженно поджала губы. На все воля Божья, человек мрет, а скот и подавно Господним перстом не защищен. Скот не перста требует, а ухода. А ты, бабушка, пресвитерша, больше в молитвенном доме сидишь. Это было правдой. По 3-4 раза в неделю Пестемея проводила в молитвенном доме свои баптистские богослужения. Кроме того, чуть не каждую неделю праздновала то день рождения, то день крещения, то день бракосочетания дряхлых старушонок своей общины. А уж о Рождестве, Пасхе, Троице или Преображении и говорить нечего. В эти религиозные праздники для нее хоть подохни все телята. Хорошо еще, что она перед праздниками каждый раз приходила в контору и просила подмены. Захар несколько раз пытался снять ее с телятниц, но старуха обижалась и чуть не плакала. «Это как же, Захарыч, за что обижаешь?» «Да ведь от ваших молитв телята в весе не прибывают», — говорил каждый раз с раздражением Захар. И каждый раз Пестемея отвечала, «Вот-вот, ты всю жизнь шпыряешь Бога. И нас, весь молитвенный дом, грозишься раскатать. Да убудет ли, коли старушонки мои какую молитву прошепчут? Перемрем, тогда и раскатывайте. А я ведь живу как? Молитву Богу, а руки людям». Какие ни есть, а все польза. Уж ты и не стражись, а я старательней буду приглядывать за животинками. На этот раз Пестемея, однако, не стала уговаривать оставить ее на работе. Она только оглядела с тоской свои руки, одна из которых была покалечена, указательные средние пальцы на правой руке наполовину обрублены, и произнесла: «Одряхли знать совсем, проклятые, отработали свое кормилицы». И пошла, сгорбившись, тяжело шаркая ногами. Шла так, что Захару даже жалко стало старуху. «Считай, бабушка, что перст Господен распростерся и над скотом», — сказала ей вслед Иринка. И, почувствовав, что получилось это как-то грубовато, прибавила, оправдываясь: «Не люблю я ее». Распростерся ли перст над беспомощными, тонконогими бычками и телками, защищала ли их теперь целая Божья длань,